Глава 10. Урочище ледяных алмазов. Хрю. Хорошо не носить на себе темной проклятой вещи. По крайней мере, это дает возможность зайти на территорию, контролируемую светлым богом без особых последствий. Конечно, будучи в здравом уме и рассудке, я никогда не приближусь к вотчине Ивовы, учитывая мои -10 в репутации с ней. Но вот с Несса, например, совсем другое дело. Здесь, в Фаросе, ее весьма почитали. Вот и в звериной лавке мастера Исиквилли стояла ее бронзовая, натертая до блеска статуэтка. Оливер лежал на полу, тяжело и редко дыша. А Исиквилли, пожилой лысый чернокожий громила под 2 метра ростом, выцегонив предварительно у меня 50 золотых, склонился над ним, неразборчиво бормоча и капая иногда из непрозрачных бутылочек что-то тягучее ему в пасть. Я же, удобно устроившись, на трехгранном табурете, прокручивал собственные логи, так как во время боя отмахнулся от пришедших сообщений, не глядя. «Вы получили уровень. Это уже 154-й. Прекрасно. Я наконец-то выбрал пустые уровни, не дающие мне прибавку к свободным баллам характеристик. Старый хрычий Дилис, конечно, помог мне, дав мгновенно 3 уровня, так необходимые для выполнения ключевого задания, без получения опыта. Вот только в результате наказал еще 4 пустыми». Так что целых 7 уровней пролетело без прибавок к характеристикам. Ну да ладно, следующий уровень принесет стандартные 5 очков, и это прекрасно. Текущий уровень персонажа 154. Базовые характеристики персонажа. Сила – 11. Интеллект – 398. Ловкость – 4. Выносливость – 76. Мудрость – 266. Доступных для распределения баллов – 0. За время вынужденной стагнации я, кстати, получил 2 балла к интеллекту за счет чтения книг. Эту практику нужно продолжать. Жалко, что времени не всегда хватает. Что там еще? Внимание! Задание «Месть Мирабеллы» выполнено. Для получения награды обратитесь к Мирабелле. Вот Ася, вот хитро задая остроухая заноза. При всей моей настороженности по отношению к ней. Могу сказать ей только спасибо. И скажу, но попозже. Благо, она тут где-то снаружи. Сказала, что пойдет по магазинам. А все-таки интересно, как там с отравленным молоком задание повернулось? Отравились они насмерть или выжили все-таки? Надеюсь, Мирабелла расскажет. Внимание! Вы выполнили задание «Банда Сельо». Для получения награды обратитесь к графу Людовику. Этот вопрос тоже окончательно решен. Ну, по крайней мере, до того момента, пока во владениях графа не появится очередной повстанец. Ибо свято место, как известно, пусто не бывает. Чужеземец Альбеда. Местный специалист по петам и секвели поднялся, наконец, с корточек и обратился ко мне. Забавно коверкая слова общего языка, хмуря угольно-черные брови и сверкая голым черепом. То ему, Зингибули, нужно отдохнуть. Лукарство я дал. Отпусти его и дай остановиться. Ну или хамба кали навсегда. Возьми другого. Есть абхиджане. Носорог. Нет, другой мне не нужен. Я достал стальной свисток и отозвал Оливера. Как долго он будет восстанавливаться? Ангази. Исиквилли пожал могучими плечами, отчетливо хрустнув суставом. Может день, может дуа. Вот так я остался без самого верного бойца. Хоть и временно, но все равно неприятно. «Не переживай, оклемается». Я почувствовал на плече узкую ладошку незаметно вернувшейся Аси. «Хочешь, пока его нет, я похрюкаю. Воньку только не обещаю. Не реализована в Альдире такая функция по отношению к игрокам. Хотя есть способы, конечно». «Ну уж нет». Я невольно рассмеялся. «Воньки, как ты выразилась, от тебя мне точно не надо». «Ну вот и хорошо. Пойдем закупаться перед визитом в шахты. Хрю». Не думаю, что мой наряд то ли ситха, то ли некроманта сочетается с непрекращающимся хихиканьем. Но именно такие звуки я издавал, сопровождаемый Асей по главной площади Фароса в сторону самой большой лавки. Ровно до того момента, пока на пути у нас не встало 4 высокоуровневых игрока. Классическая пати. Похожий на железную гору паладин, почему-то в красных мокасинах вместо латных сапог на ногах. Девушка-стрелок с большим покрытым светящимися рунами арбалетом, затянутая в кольчужный доспех с ног до головы. Седобородый маг в мантии и остроконечной шляпе. Эльф-картежник, чей класс легко узнать по широкому кожаному поясу с кармашками для карт. И над всеми клановый знак небесных титанов. «Он?» – спросил в пустоту стрелок. «Он!» Уверенно прогудел паладин из глубины своего ведра на голове. «Извини, дружок, но ты в кослисте!» Добродушно произнес седобородый маг почему-то высоким почти женским голосом. «Ничего личного!» Они плотным полукольцом окружили нас с Асей, выдавливая в сторону ближайшего сумрачного переулка. «Мирная же зона!» – неуверенно сказал я. «Чего вы нам сделаете?» «Кому мирная, кому нет!» – усмехнулась девушка-стрелок. «Тихушника ждут!» – прошипела как кошка Ася, вызвав довольные ухмылки на лицах наших противников. Я оглянулся на нее. Она была на грани паники, быстро озираясь по сторонам. Как назло, ни одного стражника в радиусе панического крика не наблюдалось. Только в дальней стороне площади мерно вышагивал патруль, да и то в противоположную от нас сторону. Титаны не толкали нас руками, просто сформировали полукруг и размеренно двигались плечом к плечу, выталкивая нас телами в сторону переулка. Уровни у них почти 200-е, сила есть. Сопротивляться нам, хилым магам, бесполезно. Вокруг Аси вспыхнула и сразу погасла вспышка перемещения. Правильно, не сработает. Слишком много игроков вплотную. Стандартный свиток на одного только рассчитан. «Сюда!» – внезапно крикнула моя спутница, дергая меня за руку, разрывая дистанцию и рывком направляясь в сторону ближайшей двери. «Стой!» Заполошенный вопль мага был оставлен нами без внимания. Мы, как две не особо быстрые ракеты, ворвались в ближайшую дверь. Только фиолетовые полосы в глазах от украшений по сторонам дверного проема мелькнули в глазах. «Фиолетовые?» «Поздравляю, сударь!» – завопил пузатый напомаженный человечек в расшитом золотыми нитями халате, как только я первым пересек порог. «10-тысячный посетитель нашего скромного заведения! Поздравляю! Поздравляю!» Счастливый билет выпал игроку по имени Альбедо Яркий. Его мрачная фигура прямо-таки источала похоть, а руки, скрытые в длинных широких рукавах мрачного черного одеяния, ощутимо дрожали от возбуждения. Я обернулся влево к источнику этого бреда, произнесенного тихим бубнящим голосом, чтобы увидеть, как сидящий на стуле в углу миниатюрный эльф диктует, совсем не глядя на меня, а висящее в воздухе перо с немыслимой скоростью записывает его слова на свитке пергамента. Ник у него говорящий сам за себя. Заник – корреспондент ВВ, и синяя птичка рядом как доказательство подлинности отношений с издательством Вестника Вальдиры. «Что происходит?» Как можно более спокойно обернулся я к напомаженному, только сейчас замечая пару десятков причудливо одетых игроков и местных, стоящих у него за спиной у дальней стены, возбужденно перешептывающихся и глядящих на меня горящими глазами. Его лицо не было видно под низко опущенным капюшоном, наверняка чтобы скрыть ниточку слюны, тянущуюся из уголка рта от вожделения. Продолжали бубнить в углу. Перо уже подпортилось и вовсю брызгало чернилами. Либо капюшон скрывал врожденное уродство, не позволяющее ему пользоваться успехом у прекрасных дам. Да, скорее всего, второе, ибо по какой иной причине он мог прийти в эту обитель похоти и разврата? «Нашему дорогому юбилейному гостю мы дарим неограниченный месячный абонемент на посещение нашего прекрасного заведения», обращаясь скорее к корреспонденту и игрокам у стены, громко продекламировал напомаженный, после чего добавил едва слышным шепотом. «Кроме куртизанок первого класса, конечно». Ася за моим плечом отчетливо хрюкнула, сдерживая смех. «Уважаемые посетители!» Снова разорался напомаженный, театрально взмахивая широкими рукавами золотого халата. «Торжественная часть окончена. Дом свиданий «Рога и копыта» возвращается к нормальной работе». Сдавленный хрюк у меня за спиной перешел в откровенный смех. «Она, наверное, еще и снимает меня. С нее станется». Тем временем присутствующие достаточно быстро разошлись, в основном направляясь по лестнице на второй этаж. Остались только местный эльф с длинными, очень светлыми, практически седыми волосами, да еще два игрока. Эльф сидел в кресле, удобно развалившись, и меланхолично листал журнал с изображенной на обложке демоницей. Игроки же ругались свистящим, едва слышным шепотом, держа в руках такие же журналы и тыкая пальцами в разные страницы. «Сударь желает воспользоваться своим абонементом в сей момент?» Услужливо спросил меня напомаженный распорядитель заведения. «Я подберу сударю прекрасную демоницу в полном соответствии с его вкусом. Сударь желает доминировать или подчиняться. Вес, телосложение, цвет кожи, размер бюста, может быть, иные пожелания более интимной формы». Его накрашенное косметикой лицо источало таки радушие и приветливость, только в глазах стояла вселенская тоска. От сердца, должно быть, абонемент этот отрывает. Нам бы выход отсюда. Вмешалась из-за моей спины Ася, продолжая широко улыбаться. Свитки-то в здании не работают. Желательно такой, который никому не известен. Хрю. Напомаженный странно посмотрел на нее. Тем не менее, сделал вид, что ничего не заметил. Несомненно. Он важно надул щеки. Для такого важного гостя мы что-нибудь придумаем. Повинуясь манящему взмаху золотого рукава, мы двинулись вглубь дома, по коридору мимо одинаковых покрытых темным лаком деревянных дверей. «Дзинь!» – раздался слышимый только мне звук входящего сообщения. «Раза! Урочище ледяных алмазов! Ждем!» «Двери зачарованы, чтобы не пропускать звуки, уважаемый!» – невинно поинтересовалась Ася у напомаженного, после чего также невинно добавила. «Хрю?» «Несомненно, уважаемая спутница дорогого гостя», – ответил тот, косясь на нее. «Приватность и анонимность посетителей являются для нас одним из главнейших приоритетов». «Да, я, Хрю, заметила, что ники у всех, кто внутри дома, отсутствуют», – кивнула головой Ася. «Хорошая работа, уважаемый». «Не совсем понимаю, о чем говорит уважаемая, но спасибо за похвалу». Учтиво слегка поклонился наш проводник. «Сюда, пожалуйста». Мы прошли за ним в открытую дверь и остановились в нерешительности. Большая комната, выполненная в различных оттенках красного и фиолетового, с циклопических размеров кроватью под прозрачным разноцветным балдахином таких же оттенков. Большие багровые зеркала на стенах. И глубокое кресло, в котором сидела черноволосая бледная демоница с классической рогатой головой. От шеи и ниже завернутая в простой темный шелковый плащ. «Кандентис, будь любезна!» Напомаженный остановился, не доходя до нее, сложив руки перед собой на животе и спрятав кисти рук в рукавах. «Нашим драгоценным гостям нужно покинуть наш прекрасный дом незамеченными». «По обычному тарифу». Голос у демоницы был очень низкий, грудной, при этом какой-то обволакивающий. «Нет», — напомаженный мотнул головой. «За золото». «Ну...» Она обиженно надула губы. «Так неинтересно». «Пусть вот он со мной возляжет». Выпростанная из-под плаща рука с указывающим на меня пальцем с длинным красным ногтем поражала как молочной белизной кожи, так и странным узором. То ли татуировкой, то ли следом от электрического ожога. Змеящиеся красные и синие нити покрывали всю руку, уходя дальше под плащ. На секунду ее одеяние чуть распахнулось, и я невольно судорожно сглотнул от открывшегося мне на мгновение зрелища обнаженного белоснежного тела. Кандентис, понимающе улыбаясь, чуть откинула голову назад и негромко хрипло засмеялась. «Фу, какая пакость! Хрю!» Резкий голос Аси выдернул меня из плена звуковой атаки. «Отправляй давай нас, капра рогатая!» Смех прервался. Демоница смерила нас презрительным взглядом, встала с кресла, оказавшись на голову выше меня, прошуршав плащом в угол своего немаленького обиталища. Она мановением руки в воздухе откинула край ковра, обнажив сложный несимметричный рисунок на полу. Ася дернула меня за руку, поставив рядом с собой внутри нарисованной фигуры. Еще миг, и нас окутала знакомая вспышка перемещения. «Где мы?» Первое, что вырвалось у меня после того, как обнаружил себя стоящим на песчаной дюне, покрытой свежей травяной порослью. «Сейчас», — отозвалась стоящая у меня за спиной Ася. «Мы в бывшей великой северной пустыне, Хрю. А тут становится очень даже интересно. Хрю. Прежде всего тем, во что мутирует местная фауна. Полетели?» Она вытащила из мешка два свитка перемещения и протянула мне один из них. «Весьма предусмотрительно. Мои почти закончились. Такая резкая перемена ощущений явно на пользу нервной системе не идет. Только что мы щурились от яркого солнца, и вот снова щуримся. Но только от снега, летящего в глаза». И ветер хоть вроде и не сильный, но пронизывает до самых пят. Мой легендарный плащ мелко затрепетал, издавая низкий вибрирующий гул. Прикольно. «Пойдем скорее, холодно», — сказала Ася, обхватив себя руками и жалобно глядя на меня, не двигающегося с места. «Что?» «Хрюкнуть забыла», — спокойно сказал я и отправился в сторону узкого ущелья, расположенного совсем рядом с плитой Возрождения. Судя по долетающему оттуда гомону, нам именно туда. Стандартный сеттинг для подобных мест. Ущелье, загороженное со всех сторон высокими скалами с достаточно узким входом с одной стороны и с широким зевом шахты с другой. Открытое пространство было заполнено торговыми палатками. праздные по делу шляющимися игроками, а также камнями, подходящими по размеру для использования в качестве стульев и скамей. Вот на такой группе камней как раз и сидели энергично машущая мне руками Шиза, прикрывшая срамоту шерстяным плащом по случаю холода, Масса, Труляля и Траляля. «Всем привет, Хрю», — сказала повеселевшая Ася. А я с удовольствием заметил замершие вытянувшиеся лица моих соратников. «И тебя туда же!» — первая очнулась Шиза. «Ну что, идем?» В моем голосе явно чувствовалась улыбка. «Или ждем разу?» «Она скоро!» Все еще глядя на Асю, сказал Масса. «Липуны покупают и светильники». «К нам идет кто-то», — проворчал Тру в бороду. «Хазат какой-то». «Че как, че почем?» Подошедший игрок-гном уселся на камень рядом с нами и приветливо улыбнулся. «Норм все», — в тон ему ответила Шиза. «Сам как?» «Нормуль, нормуль». Он довольно покивал головой. «Вы че, как тут, деньгу зашибать или по квесту?» «Да вот осматриваемся пока», – небрежно ответила Шиза, приняв развязную позу, терзая ножиком очередной фрукт и отчетливо чавкая отрезанными от него кусками. «А чё?» «Да ничего, наняться к вам хочу». Он пожал плечами, продолжая улыбаться. «В две кирки долбить сподручнее». «А чё две-то?» – прищурилась Шиза. «Нас вон а сколько?» «Да гном-то только один, а остальным резонно рудознаться с рудокопом качать нет». Я внимательнее присмотрелся к нему. «Рокко Меланчик. 107 уровень. Клан Медные Трутни. Не слишком ли он мелок для похода в шахты?» Свое сомнение я озвучил вслух. «Не парься!» Рокко был сама приветливость. «Я же не воевать иду, а киркой стучать. С вами же и так 2 70-ки идут, как прицеп. Да это рыжая вообще мелочь пузатая. В общем, с вас 200 монет. Все добытые алмазы ваши. А уж я не подведу, работать обязуюсь на совесть». «С чего это я вдруг рыжая?» Возмутилась Ася и возмущенно добавила, покосившись в мою сторону. «Хрю!» «Да с того!» Нагло ответил ей Рокко, не обращая внимания на недоуменные взгляды остальных. «О чем спор, детишки?» Подошедшая к нам Раза была великолепна в меховом жилете поверх своего обычного платья из лоскутов. Жилет на объемной груди не сходился, демонстрируя всем желающим аппетитные формы. «Да вот, прибился к нам один персонаж». Шиза наконец-то доела фрукт и щелчком запульнула косточку подальше. «Киркой махать хочет». «Он меня рыжей назвал, Хрю». Немедленно пожаловалась Ася. «Ну тогда мы его точно берем». Раза с выражением легкого превосходства посмотрела на нее. Потом заметила меня и поправилась. «Если мастер не возражает, конечно». 8 игроков – это уже не отряд, это уже полноценная рейдовая группа. Даже наличие в ней 2 только добывающих ресурсы персонажей ничего не меняет. Управление такой группой несколько сложнее, чем отрядом из 4-5 персонажей. Заплатив 500 золотых, из моего кармана, конечно же, практически спящему у входа в шахту игроку с клановым знаком не спящих на замусоленном кожаном нагруднике, мы перегородили невеликим телом массы широкий спуск в шахту и двинулись вперед. Такой толпой оказалось работать достаточно легко. Шахта была классической. Несколько главных штолен, наклоненных вглубь под комфортным углом, и штреки, каждый из которых заканчивался тупиком. В штреках как раз и добывали необходимое. Часть стен штреков представляли из себя очень твердый лед, в которых как раз и были вморожены необходимые нам камни. Вот только верхние штреки были все выработаны. Мы не одни тут такие, пришедшие за редкими камнями. Так что пришлось изрядно спуститься вглубь, пока мы не обнаружили первые неразработанные места. Трус Рокко были знакомы с поведением шахтных мобов. Они поставили нас, бойцов, поперек широкого коридора штрека. Сами же ушли глубже, выискивая алмазы, находящиеся ближе всего к поверхности стены. Так быстрее. У нас ведь всего около 3,5 часов на все. Через 4 часа первые добытые ледяные алмазы начнут таять и перестанут иметь какую-либо ценность. На стук кирок мобы среагировали быстро. Трубусы пещерные с ползучими затхлами появились буквально через 10 секунд после первого удара. Трубусы были забавными существами в виде полого цилиндра, стоящего вертикально, с 4 тонкими ножками на нижнем конце. Они изгибались, нацеливая отверстие верхнего торца на цель, и плевались ядовитой слизью. Затхлы были медлительными шестиногими ящерицами с толстой, с трудом пробиваемой шкурой. Под прикрытием плевков трубусов они подползали на дистанцию удара, после чего пускали в ход длинные когти передней пары мощных лап и длинные тонкие, острые, как иглы, зубы. Масса держался хорошо, хотя помощи в виде Оливера ему явно не хватало. Подхрюкивание Аси, которым она сопровождала каждую включаемую ауру, не в счет. Ее пошел реген, Хрю. Сначала вызывал улыбки, потом все привыкли и уже не реагировали. Каждый сходит с ума по-своему. Иногда мне кажется, что в реале стало намного проще и безопаснее, в том числе потому, что большинство психопатов в виртуале. Мысли мелькали в моей голове, никоим образом не отвлекая меня от запускания цепи молний в затхлов. А повалило их что-то как-то очень уж много. Не менее десятка ящеров при поддержке более полутора десятков трубусов. Щит массы был уже весь заплеван. Слизь стекала и капала ему под ноги. Пантера, призванная еще при входе в пещеру, жалась за его спиной, боясь даже приближаться к затхлу и куснуть его хотя бы разок. На редкость бесполезный зверь. Зачем она ему? Печально, что поддержать нас с массой не могут. Стрелки и раза сосредоточились на выбивании трубусов. А от Аси польза в бою весьма специфическая. Молнии, наконец, начали делать свое дело, уничтожая ящеров одного за другим. Масса перестал пятиться назад, избегая окружения. Даже пантера стала огрызаться из-за его ноги, брезгливо поджимая лапы от капающих со щита сгустков ядовитой слизи и царапая коготками затхлов, не пробивая при этом шкурку и нанося мизерный урон. Пусть ее. Может, хоть прокачается немного. Больно уж она до сих пор мелкая. Стрелки наконец-то выбили всех трубусов и переключились на затхлов, в том числе и Раза. Огненные брызги от ее нестабильного огненного шара попадали на массу. Но тот не жаловался. Правильно, ему же дороже потом выйдет. Последний затхл пал. Раза сразу же уселась на пол восстанавливать ману. Жиза дернулась было за лутом, но остановилась на вострифуши. Незнакомый прежде звук, как будто что-то быстрое рассекает воздух Штрека. Вжух, вжух, все ближе и ближе. «Это Найпон, его маму крылатую!» — крикнул Рокко, продолжая колотить по стене шахты, пытаясь как можно быстрее выковырить алмаз. «На упреждение бейте! Не стойте подпорками шахтными!» «Ага, сказать проще, чем сделать. Найпон больше всего был похож на летающую сосиску. Самое распространенное средство передвижения по воздуху в Вальдире. Только намного меньше размером и с четырьмя кожистыми крыльями, как у летучей мыши. При этом намного быстрее». И когда я говорю «намного», я имею в виду такую скорость, которая от телепортации практически неотличима. Вжух! И он на стене справа вверху. Вжух! И он на полу перед массой. Вжух! И он на потолке в 5 метрах от нас. А хитбар массы упал процентов на 10. «По системе прыгает!» Продолжал надрываться Рокко. «Смотрите внимательно!» Вжух! Он на стене справа вверху. Вжух! На полу перед нами. Вжух, на потолке в 5 метрах от массы. А теперь уже мой хитбар рухнул на треть. Вжух, и приземление Найпона на стену справа вверху происходит одновременно с молнией и огненным шаром. Найпон замирает на мгновение. И тотчас в него вонзаются 2 стрелы. Крит. Только крылья с какими-то потрохами падают на пол. «Жесткий какой!» – поежилась Раза. «Хорошо, что один был. А если их десяток припрется? Сольемся точно!» «Не сцы, красотка!» Рокко был сама галантность. Они обычно по одному ходят, редко когда по 2. Если их не спугнет кто, конечно. «Ну что, начальник?» «Это он уже мне. 4 алмаза добыли, 3 желтых, 1 белый. Пошли в следующий штрек». В следующем штреке было занято. 2 бойца, перегородив широкий проход массивными башенными щитами, проводили напряженными подозрительными взглядами нашу проходящую мимо компанию. Из-за их спин доносился веселый перестук нескольких кирок. «Не проблема. Мы спокойно пройдем мимо. Найдем себе другой штрек». Шагать пришлось дольше, чем рассчитывали. Групп добытчиков оказалось несколько, и ближайшие штреки были либо заняты, либо уже выработаны. С первым нам повезло, похоже. Рокко перекинулся парой слов с нашим гномом Тру и нырнул в малозаметный проход, прикрытый большим камнем какой-то твердой породы. Через минуту мы оказались в параллельном стволе шахты, спустились еще ниже, нашли многообещающий штрек и встали по боевому расписанию, защищая добытчиков. Судя по невнятным радостным вскрикам в глубине штрека, место богатое. Кирки застучали. А через минуту пожаловали уже знакомые нам затхлы с трубусами. Под конец разборок с ними опять появился Наипон, бодро укокошенный благодаря командной работе. Ничего сложного. Паттерн его перемещений составляет всего 3-4 точки. Определить место удара достаточно легко. Мы поскучали еще несколько минут, пока у меня из-за спины не раздался спокойный голос гнома. «Аль, пойдем, тебе нужно это увидеть». Он повернулся и пошел вглубь штрека, продолжая говорить через плечо. «В одной глыбе было сразу 3 алмаза, это редкость. Когда мы их добыли, глыба рухнула. Вот, смотри». В боковой стене штрека прямо рядом с тупиком зиял широкий провал, за которым угадывался проход уже естественного, насколько это слово можно применить в Альдире, происхождение. «Большой проход, длинный, возможно, сквозной», — подал голос Рокко, подойдя ближе. «Чуешь сквозняк? Надо туда лезть, без вариантов». «Это зачем это?» — спокойно спросил я. «Мне алмазы нужны, больше ничего». «Ты чё это?» — он посмотрел на меня, как на психически больного. «Там же что угодно может быть. Неспы вон недавно из такой же пещерки 2 легендарки вытащили. За 1 000 000 каждую продали». «Ага, 5 легендарок», – подала голос, сразу подходя ближе. «И за 100 500 000 000 каждую загнали. Ты хоть раз видел, чтобы неспы избавлялись от легендарок? Они, наоборот, хапают любую, что на ауке появляется». «Ну, не неспы», – набычился Рокко. «Ну, не за 1 000 000, но достали и продали». «Убогий прав», – сказала Ася. «Как бы то ни было, лезть придется, Хрю». «Демократия!» — заорал Рокко. — «Голосование! Кто в дыру?» Рокко первым вытянул руку максимально вверх, даже приподнявшись на цыпочки, чтобы выглядело внушительнее. И с надеждой в глазах смотрел на всех остальных. Масса вроде как робко потянул руку вверх, но стушевался и опустил обратно. «Хорошо», — я вздохнул. «Заходим внутрь. Если за полчаса ничего не находим, возвращаемся обратно». Полчаса не понадобилось. Уже через 10 минут осторожного продвижения по узкому извилистому коридору мы вышли сначала в рукотворный коридор, очень старый и ветхий, заваленный с одной стороны до самого потолка, обрушившийся с потолка породой. Со свободной от завала стороны коридор заканчивался узким проходом, за которым виднелся то ли зал, то ли пещера. Судя по звукам, там кто-то или что-то был или было. Шаркающие шаги перемежались с сиплым болезненным дыханием, невнятным бормотанием, редкими влажными шлепками и периодическим шуршанием. Переглянувшись шизой, мы аккуратно выглянули, стараясь не пересечь условную линию порога, чтобы на нас никто не сагрился. Большой рукотворный зал, старый и ветхий, как коридор, с несколькими колоннами, поддерживающими потолок, был достаточно хорошо освещен растущими на потолке кристаллами и светящимся мхом. На каменных скамьях вдоль одной из стен стояли ржавые клетки, в которых сидели уже знакомые нам трубусы, затхлы, еще кто-то. Вроде как у дальней стены я узнал кобальда, а перед ним сидел какой-то лесной зверь, покрытый длинным гладким мехом. В центре зала стояло антропоморфное существо, невысокое, хоть и выше среднестатистического гнома, одетое в грязные, даже на вид вонючие лохмотья, из-под которых виднелись только руки, покрытые рубцами и язвами. Ярко-красная надпись над головой существа гласила «Вектор инфекций».